2. Утешение. Думаю, в субботу мы с Катриной, моей девушкой, пойдем играть в мини-гольф. Совпадение или так задумано? Угадайте с 3 раз. А может, не надо? Мнется она, когда я делаю ей это заманчивое предложение. Надо, отрезаю я, не вдаваясь в дальнейшие подробности. У Катрины отвращение к гольфу с детства. Говорит, это потому, что ее отец слишком много времени проводил, кладя мячики в лунки, вместо того, чтобы сидеть дома и играть с дочерью в куклы. Я полагаю, что Wakeworld Mini-Golf Emporium напоминает ей о тех тяжелых годах. «Да там так классно!» – расписываю я. «Wakeworld нельзя не любить, это все равно, что не любить Диснейленд». «Ненавижу Диснейленд», — заявляет она, но не рассказывает почему. «Собственно, я боюсь проявлять любопытство». «Ну ладно, пойду», — говорит она. «Только очки не считаем». Поскольку мне плевать, кто выиграет, кто проиграет, не за этим иду, то я соглашаюсь. «Платишь ты», — продолжает Катрина. «Я не собираюсь отваливать денежки за то, чтобы треснуть палкой по мячу». «Подтверждаю, плачу я». Собственно, можно было и не подтверждать, я всегда плачу. Катрина страшно старомодна во всем, что касается отношений с парнями. Парень всегда платит и придерживает перед ней дверь, и отодвигает стул, и так далее. Мне вообще-то это даже где-то как-то нравится. Строить из себя джентльмена – это, что ни говори, круто. У нас с Катриной закрутилось на почве неудавшихся отношений. Сейчас объясню. Она на самом деле хотела встречаться с моим другом, Энди Бамонтом, а я хотел гулять с ее подружкой, Стейси Фермот. Но так получилось, что Стейси и Энди нашли друг друга и срослись в районе бедер, да так, что разделить их может только хирургическая операция. Нам с Катриной оставалось лишь утешать друг друга. Делу помогло то, что я в те самые дни вывихнул плечо. Катрина решила сыграть роль сестры милосердия, так что все получилось вполне естественно. «В жизни», — философски заметил как-то мой отец, — «ко многому приходится приспосабливаться». К несчастью, он сказал это в тот момент, когда мамуля готовила ужин. «В жизни ко многому приходится приспосабливаться», — напомнила она, ставя перед ним тарелку, на которой красовался жуткий сэндвич с арахисовым маслом и луком. Отец ответил тем, что съел весь этот кулинарный ужас, ну вот просто из чувства противоречия. А затем неожиданно подловил мамулю и влепил ей смачный, пахнущий арахисовым маслом и луком поцелуй. После этого они не разговаривали друг с другом 1,5 суток. Взрослые иногда хуже детей, ей-богу. Я зашел за Катриной, и мы отправились в Wakeworld пешком, потому что все автобусы в нашем захолустье шли только до некоего места, называемого центром транспортировки, где у тебя был реальный шанс поймать дюжину других автобусов, которые не идут вообще никуда. Поскольку по возрасту я еще не дотягивал до водительских прав, у меня был выбор между велосипедом, такси или своими двоими. Катрина всегда предпочитала мацион. Ходьба предоставляла нам возможность поговорить. Вернее, она ей предоставляла возможность поговорить, а мне – послушать. Наши роли меняются исключительно только после матча по лакроссу, когда мне совершенно невозможно заткнуть рот. «А на математике?» – щебечет Катрина. «У мисс Маркел с одного глаза отклеились накладные ресницы и повисли, как волосатая гусеница, и весь класс, затаив дыхание, ждал, когда же эта штука отпадет». У меня ее рассказы больше не вызывают отторжения. Еще когда мы только начали встречаться, я старался не слушать, думать о чем-нибудь другом, но со временем привык, и они, как ни странно, даже начали мне нравиться. Не понимаю, зачем ей накладные ресницы? Наверное, так было принято в ее молодости. Ну, знаешь, как некоторые женщины выщипывают себе брови, а потом рисуют их карандашом, или как бинтование ног в Индии, в Китае. «А, да, точно. А еще я думаю, она носит парик». Так вот, наконец она резко дергает головой, эта штука отрывается, летит через весь класс и приземляется. Куда бы ты думал? Прямо на макушку Оззи Оделлу, который как раз собирается на турнир по плаванию и поэтому сбрил все волосы на теле, в том числе и на голове. А на ресницах осталось еще немного клея. и они приклеились к черепу, так что у него получился крошечный ирокез, а он и не заметил. Дело в том, что у Катрины какой-то гипнотический голос завораживает, словно монотонное заклинание на незнакомом языке. Вот и скажи, как мне сосредоточиться на контрольной, когда передо мной сидит этот мини-ирокез Оззи, а в окно поддувает, и штуковина у него на башке колышется под ветерком? А Маркел что, так и не заметила? Заметила, за 5 минут до звонка. Подошла, отклеила ее с Оззиной головы и сунула в ящик стола. Наверное, думала, никто не видел, хотя видели все. Но к этому моменту у меня уже не было времени закончить контрольную, так что из-за этих дурацких накладных ресниц все вылилось в катастрофу вселенских масштабов. У Катрины не жизнь, а сплошная драма. Может, моя сестрица вообразила, что если она будет встречаться с Громилой, то ей тоже перепадет чуточку драмы. Вот только я разбираюсь в парнях лучше, чем она, и знаю этого типа. Могу смело утверждать, что ей придется столкнуться с другим жанром — хоррором.